Часть четвертая. Ночь. «Решай, злой, с кем останешься, с нами или с непомнящими?» «С нами это с кем?» «Со мной и казначеем. Он остается у меня. В своем доме окна не заколачивает, свет дневной любит». «Данила?» «С ними так решил». «Я тоже пойду к ним, Мирон. За приглашение благодарю». «Твой выбор. Тогда предупрежу тебя, как старого приятеля. Ты год в катарсисе не был. Ночи стали страшнее. Не каждый может эту ночь пережить». «А что, Мирон, у тебя какие-то особые условия, чтобы ночь пережить?» «У тебя есть выбор, злой». «И я свой выбор сделал, землекоп. Даст катарсис, переживем все эту ночь». «Погоди, Сашек. Вот возьми, еды про запас. Переживешь ночь, дуры мне принесешь еще. Этим и отплатишь. Вам с непомнящими 6 дней что-то жрать нужно будет». Мирон поставил на стол 2 ящика. Подготовил к моему приходу. Ожидал, что такое решение приму. А за это благодарю, землекоп. Будет рассвет, отплачу тебе. Бывай. Бывай, злой. Мы собрались всем градом в одном доме. Все окна были заколочены, все оружие было при себе. Двери закрыли на засов. Пришла ночь в катарсис. Напряжение нарастало, ощущалось волнение парней. «Злой, может, вы нам историю какую-нибудь интересную расскажете? Из жизни. Чтобы время скоротать и отвлечься?» — попросил Данила. «Не помнящий из него, как из меня житель коробки». «Послушайте, там что-то есть на улице», — сказал Коля. И мы все замолчали, прислушались. «Чтобы вы там не услышали, ни при каких обстоятельствах не открывайте дверь», — шепотом сказал я. «Мы знаем, уже не одну ночь пережили. Нам всем жить хочется, а у вас, к слову, это первая ночь после года нормальных ночей». Я вернулся в катарсис на рассвете, счастливчик. А ведь многие возвращались и в ночь. Не каждому выпадал счастливый билет дойти живым до града покоя. Наступила тишина в доме. С улицы доносились какие-то звуки, шорохи, голоса вдалеке. «Там какая-то женщина с кем-то разговаривает», — сказал Гриб. «Точно женский голос. Красивый голосок, как из коробки». «Постарайся сосредоточиться на своих мыслях или моем голосе. Пока мы в доме, мы защищены. Пока вы слышите мой голос и понимаете мои слова, вы в своем уме. Не прислушивайтесь особо к тому, что там на улице говорят, даже когда начнете знакомые голоса слышать. Это еще одно испытание, его нужно пережить», — сказал я. Однажды собрались мы в поход с питоном. Новой дороге следовать на дары катарсиса, да карты свои дополнять. «А у вас большие карты, злой?» «Какие есть, других нет». Я начал свою историю. Не река Самсона и не плод вечности — главное богатство катарсиса. Фолиант ищу я, злой. «Что за фолиант?» «Древняя книга, в которой, по слухам, запечатаны все знания, карты, обозначения местности вместе с возможным местонахождением даров и суть всех процессов, происходящих в катарсисе. Что такое сам катарсис, что такое ночь, что такое нелюди и дары». Переплет этой книги из досок, обтянутых свиной кожей с узорным тиснением, с застежками. Ее возраст — 1500 лет. На аукционе фолиант стоил бы столько, что все дары разом можно купить за эти деньги. Если она существует, то, возможно, в ней я смогу найти ответы на свои вопросы. Почему внезапно исчезли все жители катарсиса? Что с ними стало? Какой катаклизм привел к таким глобальным последствиям? Что такое катарсис и кому нужно заселять его изгоями? А если ее нет? Что если это одна из выдумок местных трепачей? Не может, Сашек, такого быть, чтобы вся эта шелуха, дары, река, плот, не были ширмой, за которой спрятано настоящее богатство. Не верю я в это. «Если бы мне пришлось выбирать, — сказал Коля, — я бы никогда не выбрал этот фолиант. Я в школе читать не любил. Литература была одним из самых нелюбимых уроков. Я бы плод вечности выбрал и продал бы его за столько, что до конца моих дней ни в чем бы не нуждался. «А я выбрал бы воду из реки Самсона», — сказал Серега. «Влюбился бы в женщину, вернувшись в коробку. Полюбила бы она меня на весь остаток своей жизни, и горе бы не знал». «А ты?» — раз пошла такая пьянка, — спросил я у Данилы. «Фолиант бы меня заинтересовал. Однозначно», — сказал тихо Гет. В дверь дома постучали. От неожиданности Гриб аж подпрыгнул. «Чуть душа под землю не ушла через запасной выход», — сказал он. «Что за дьявольщина?» «Откройте! Из станицы покинутых шел, изгой я, попал в ночь! Еле добежал до вашего града!» Настойчиво лупил кто-то в дверь. «Не рыпайся», — прошептал я Сереге. «Даже не вздумай». «За мной нелюди бегут, не выжить мне! Откройте дверь!» «Почему он в нашу дверь стучит?» — спросил Гриб. «У нас же нет света в доме, шепотом говорим, мышь на втором этаже не услышит нас». «Наконец прозвучал правильный вопрос», — сказал Данила. «Откройте!» «Это испытание, повторяю вам. И отнеситесь к этому соответственно. У нас цель — пережить 6 суток. Во что бы то ни стало, мы обязаны эту цель выполнить». В дверь перестали стучать. Спустя какое-то время послышался смех. Хотел бы я этот смех никогда не слышать. «Сдохните вы все! Сдохните! Немного вам осталось!» Серега смотрел на меня, в его глазах были растерянность и страх. Нехороший взгляд. «Если никто не станет больше перебивать, продолжу историю свою. По слухам, в свежей могиле он зарыт, на неистоптанных землях. Возле могилы этой протекает ручей с чистой питьевой водой. Выпить нужно этой воды перед тем, как копать могилу». «Это похоже на какой-то развод, Питон. Могила, ручей, фолиант. Будет видно». «Так можно было бы сказать и про реку Самсона, если бы сам воочию не увидел ее и не набрал оттуда воды». «Да, так оно и есть», — не стал я отрицать очевидное. «Зачем тебе все эти ответы?» «Повторяю, злой. Ценность фолианта для тех, кто понимает его подлинную силу, выше всех даров, разом взятых в катарсисе. Это не просто старинная книга, это мощное оружие. И если она на самом деле существует и попадет не в те руки, будет большая беда, исправить которую будет почти невозможно». «Не понимаю тебя». «Некоторые вещи тебе непонятны не потому, что ты глуп, а потому, что эти вещи не входят в круг твоих интересов. Поймешь, злой. Не расстраивайся, придет время, обязательно поймешь». Запасы еды постепенно уменьшались. Воды оставалось на несколько глотков. На третьи сутки начался дождь. Каждый из нас мысленно просил катарсис прекратить его, чтобы душу не травить, а он, будто издеваясь над нами, продолжался целые сутки. Большое везение, что Гет, поднимаясь на второй этаж, где мы организовали временную уборную, заметил в крыше щели, с которой капала вода. Каждый из нас набрал себе на несколько глотков. И на том спасибо, живо пока. На 5-е сутки почти вся еда закончилась. И произошло кое-что интересное. «Кто на этот раз стучит?» — усмехнулся расслабленно Гриб. «Все мы уже привыкли к ночи и даже ощущали себя в относительной безопасности в этом доме». «Открывайте, парни! Мирон это!» — послышался знакомый голос. Все непомнящие посмотрели на меня. Данила смотрел на дверь. «Барышнику голос, точно», — сказал Гриб. «Ага», — поддержал Серега. «Не отвечайте», — сказал спокойно я. «Барышник лучше в землю полезет, чем выйдет из своего дома». «Не люди ночи это, не барышник». «Злой, открой дверь! Хватит в игры играть, да детвору запугивать страшилками. Я вам еды ящик принес, уже по ней закончилось. Здесь пока тихо, в граде никого нет, кроме нас. Откройте! Сколько еще буду ногами стучать? Руки отваливаются!» Гриб сделал движение, скорее неосознанное. Все были на нервах, я в том числе. Не нравилось мне это. «Сиди, сопляк!» — рубанул я. «Даже не вздумай!» Мне показалось на секунду, что если бы он решил подойти к двери и тронуть засов, я бы его рукой за шею схватил и поднял над землей. Поставить под угрозу не только свою жизнь, но и жизни всех нас, дурные мысли ворвались мне в коробку. «Я и не думал», — немного огорченно отозвался он. «А ты, злой, так жить хочешь? Хочешь, да? Не ищи, может, останешься жить. В любом случае, рано или поздно сдохнешь, как и питон. Всем вам туда дорога». «Слыхали, как барышник заговорил?» — улыбнулся я. «Как будто черт в него вселился». Обстановка начала разряжаться. Напряжение постепенно спадало. Спустя какое-то время начались шутки, вспомнились анекдоты, а Гриб даже историю рассказал, как однажды над градом Кострева, парящего в небе, увидел. Прошла ночь. Пережили ее. Пришел рассвет в град покоя, и вместе с ним пришло чувство шаткого внутреннего спокойствия и расслабленности. Отодвинули засов и вышли на улицу. Парни припали к земле. Думал, землю целовать начну, там нет, воду хлебали из луж. Гриб крикнул на весь град. «Ура! Пережили ночь!» Я разделил с ним его неконтролируемые эмоции и похлопал Данилу по плечу. Он стоял рядом и улыбался, глядя на пацанов, пивших воду с земли. «Пережили, приятель. Пережили. Пережили, злой», — улыбнулся он мне. «Наконец, пережили». Гриб напросился с нами в поход. На катарсис одним глазком поглядеть, до опыта набраться. Было время подумать. Хочу попробовать выбраться отсюда. Только не назад, а вперед. Не так просто мне было то видение дано. Возьмите меня с собой. Под ногами мешаться не буду. Что скажете, сделаю. Буду идти сколько надо. Могу без перерыва. «Головой идти надо», — сказал подошедший к нам Гет. «А не без перерыва». «Возьмем парня с собой, Данила?» «Почему бы и нет? Пусть идет. Еще один боец нам лишним не будет». Оказавшись на месте, грибам отправили заняться костром. А сами спустились вниз. «Злой, тут барахла самого разного куча. Сжечь бы все это вместе с этим местом. Смертью все здесь смердит. Всю одежду разом сожжем. Ножи, ложки, вилки, часы, кольца, кресты сложим в рюкзаки. Надо бы закопать вместе с пацанами». «Так и сделаем». «Что с этим?» «Я его хранить не буду». «Я тоже, Гет». «Не мучает вопрос тебя, злой? А толку от него? Растворился. Померещилось, может». «Еще одна иллюзия. Мы слышали, как оба разговаривали. Должно быть, эта мразь поехала к телком вместе с нами, и все втроем поймали глюк». «Да не верю я в это. Был второй, точно был». «И что теперь, где его искать прикажешь?» Вынесли потихоньку и парней, и их вещи. Одежду сожгли. «Почему не здесь, злой?» «В Анаке выкопают. Падальщики они». «Не вариант здесь. Похороним на погосте в граде. Среди наших уснувших. И непомнящих, и изгоев. Это мысль». Толя, Гриб который, сам напросился спуститься в люк и посмотреть своими глазами. Мы отговаривать не стали, было понятно, что не костры разжигать ему в катарсисе хотелось, да барахло жечь, а жуть и хапнуть. Залиться увиденным до краев. Залился. Замолчал. Всю дорогу назад не сказал ни слова. «Завтра утром отправляемся в путь. Дорога дальняя, злой. Тройку не ночей будем спать, где придется, может, и под открытым небом». «Напугал изгоя рекой Самсона. Пожитков у Мирона закупим. Да еще дура ему сегодня принесем. Знаю место дара одного. Посмотрим по времени. Может, прогуляемся до земель трупов. До источника обязательно дойти надо. Воды в склянке набрать в дорогу. Стрел побольше возьми. Патронов». «Пойдем через станицу?» — поинтересовался я. «Да». «Отлично. Заскочу к начальнику на два слова». «Дело твое. В отеле засиживаться не резон. Мне тоже интереса нет. Обрисуй весь путь». «Град покоя, станица покинутых. Станица покинутых — мертвые воды. Мертвые воды — град тишины. Град тишины — пустоши». «Сколько, по-твоему, дней уйдет?» «До следующей ночи должны успеть. Не буду загадывать, злой. В дороге все может произойти. Даже самые близкие маршруты можно пройти так, как самые дальние не ходил. Не меньше пяти точно. Барышника два на пути. Мирон, град покоя, начальник станиц покинутых. Или я кого-то упустил, путь этот не знаю, его обитатели соответственно. Все правильно, два. В мертвых водах и граде тишины барышников не встретим. Что в граде тишины творится? Катарсис, как и везде. Смерти не меньше, чем в мертвых водах. Будем идти максимально тихо и осторожно, чтобы без шума и пыли. Дальше начала мертвых вод не был. Весь катарсис малюет мертвые воды самым опасным местом в этом мире. Град тишины тоже малюет мрачными красками. Поменьше слушай, злой. Не так страшны мертвые воды, как их штурмуют языками под дуру в отеле. Языком мы все штурмовики. И языком дьявол страшнее ближнего своего. Не был ни разу, будешь. Увидишься сам. Не нагоняй жути заранее, и все будет, как и должно быть. Ладушки. Ага. Удивил меня малой, то ли который. А чего ты хотел? Зубы режутся у парня? Насмотрелся за сегодня столько, сколько за 3 месяца в граде не видал. Надо смотреть и слушать, без этого никак. Тоже думал, что побежит к хранителям, умолять тех будет, чтобы выбраться помогли. Навеяла о своем далеком. Родила как-то, сука, 2 щенков. Один рыжий, как мать, короткошерстный, подвижный, кусался, второй лохматый, как медведь, медленный, добрый. Лишний раз рот не открывал, все бегал ко мне, чтобы я его гладил. Мне 7 лет было. Отец сказал, что оставит короткошерстного рыжика, потому что он злой, и будет хорошо службу нести. А этого лохмача кому-нибудь пристроим. Случилось так, что меня не было дома, уезжал куда-то. Вернулся на следующий день. Медведь изменился до неузнаваемости. Он нападал на рыжика, кусал его, рычал, показывал, кто хозяин. Начал гонять соседских котов, на прохожих гавкать. Я долго не мог понять, что произошло. Немного повзрослел, понял. Отец оставил лохматого, и прозвали его Барсом. Около 20 лет пес нес службу отменно. Был злым, когда нужно, и ласковым, когда просил погладить. Посмотрим, Гет. Пойдем через хранителей или в обход? Через хранителей. Попрощаться с товарищем хочу. Толик после обеда пошел к Мирону в хижину, взял 2 пустых бутыля и заказ на дуру. К концу дня вернулся парень с дурой. Там у костра, когда сжигали хлам, нарисовали ему местность на листке бумаги. Где ручей, где дура. Где дом Захара и тропа в станицу покинутых. Не побоялся чертеныш пойти в одиночку. Нашел-таки место сам, без чьей-либо помощи. Мирон был доволен. Может, наконец, бизнес начнет процветать. А там, глядишь, и по дары ходить будет. Да старшим в граде среди непомнящих станет. Было позднее время, я собирал рюкзак в дальнюю дорогу. В дверь моей комнатушки постучали. «Заходи». Явился тот самый Толик. «Не помешаю?» «Говори, раз пришел». «Расскажите мне, злой, о катарсисе перед уходом. Что-то, что мне обязательно пригодится». «Хочу знать, но не знаю, что». «Что конкретно интересует о катарсисе?» «Чтобы правилом стало на многие годы. Мудрость». «Не относись к катарсису несерьезно. Он этого не прощает. Многие поплатились за это. Теперь я ощущаю, что он живой. Это живой организм. Все взаимосвязано. Эти земли, нелюди, дары, смерть, ночь, рассвет. Да ты и сам, Толик, смотрю, кое-что понимаешь. И где ты его нахватался, признавайся?» «Здесь. В граде покинутых. Сегодня впервые сам пошел за дурой». «Слыхал. Так держать. Полы в доме Мирона мыть — не перспективное дело». «Это понял я. Но кто-то должен мыть». «Страшно было?» «Очень страшно». «Знаю». «Что повстречал на пути?» «Фанак побежал на меня. Стрелял в голову. Отправил отдыхать в царствие покоя». «Вот тебе еще один совет, парень. Помогай изгою. Приходи на выручку в трудную минуту, но сам в трудную минуту только на себя одного полагайся. Не жди помощи в ответ». «Понял. Спасибо. Катарсис покажет». «Почувствовал себя важным наставником катарсиса. Дожили. Философ и записался. Еще одна взрослая рекомендация пригодится в здешних местах. Если товарища твоего убили, а сам выжил, Похорони. Не оставляй нелюдям падальщикам. Выкопай яму и предай земле, если ситуация позволяет. Найди труднодоступное место для погребения. Оплакивать и нутро травить будешь позже, когда доберешься до ближайшего безопасного места. Твой товарищ не хотел бы, будучи невидимым изгоем с крыльями, чтобы ты из-за своих соплей не услышал впившегося в шею ванака или костреба. Будь здоров. Спасибо за советы. Бывай. Один из немногих случаев, когда перед дальним походом я крепко уснул и мог бы проспать еще долго, часов 7, не меньше. Но этому не суждено было случиться. Меня разбудил крик. Даже не крик, а вопль, будто кого-то режут. Кричал Коля. Когда вышел из дома с луком в руках, обнаружил еще одну картину, достойную премии катарсиса, мать его. Сергея, который был молчалив, как рыба, и незаметен, как отцовский ремень на шкафу, кто-то порубил на части прямо у входа в град. Вернее, даже не порубил, а порвал. Ему оторвали все конечности. Чем больше я видел в катарсисе, тем меньше я видел. «Вот и сходили в пустоши злой», — сказал подошедший сзади Гет с карабином в руках. «Хорошо сходили».